Начать разговор Смирнову было непросто. «Что ты мне говори, а я сдал им убийцу, на поисках которого они давно уже поставили жирный крест». Отсюда был и кофе, и предложение Мальборо, которым, думаются мне, не угощают всех уголовников подряд. Наконец он сказал, «Это не моя инициатива, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Но ты и его пойми». «И его понимаю», — согласился я. «А вот я тебя не понимаю», — заявил он. «Чему ты радуешься?» «Тому, что попал в руки к интеллигентным и воспитанным людям». «Ты свою морду давно видел?» — спросил он. «Сегодня утром, когда пытался бриться». «Ну, не вы же мне ее рассадили, правильно?» «Бывает. Издержки производства. Зато я могу рассчитывать на справедливое и беспристрастное расследование моего дела». «Между нами есть дело?» «Нет, будет завтра». «Какое?» «Во время митинга застрелят губернатора». «Кто?» «Я». «Кто-то из нас опупел», — подумав, констатировал капитан Смирнов. «Только не пойму, кто, ты или я. Как ты сможешь завтра убить губернатора, если будешь сидеть у нас в камере?» «Поэтому я и радуюсь», — объяснил я. «Это задержание избавляет меня от крайне неприятной работы». «А если бы тебя не замели, ты в самом деле стрелял бы в губернатора?» «Нет, но повесили бы на меня. Как вы думаете, зачем я отдал вам ТТшник, из которого убили Комарова?» «Начинаю догадываться». «Правда, смутно», — признался капитан. «Смутно, но правильно. Чтобы на меня не повесили и убийство Комарова». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Вы спросили, я ответил. Это одно. Второе. Чтобы вы были в курсе, когда к вам попадет дело о террористическом нападении начальника охраны коммунистического кандидата на представителя прогрессивных демократических сил. Я понимаю, что сделать вы ничего не сможете. Дело, скорее всего, сразу заберут в генпрокуратуру. Но мне будет приятно, что хоть один человек знает правду». «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» — неожиданно спросил капитан Смирнов. «Вот о чем. Как бы ты ни учился по арифметике в школе, а сообразить, что ты не мог найти пакет с пушкой через 2 дня после убийства Салахова в телецентре, как-нибудь уж смог бы». «Да откуда я знал, что его убили?» — горячо запротестовал я. «Ладно, парень, прибереги свои штучки для Москвы. У нас о каждом событии становится известно всем не то чтобы в момент свершения, а даже, как мне кажется, на полчаса раньше. Город у нас такой. Все знают всех, и все знают все. Маленький город. Понимаешь?» «Что маленький? Понимаю», — согласился я, потому что оспаривать это утверждение было бы просто глупо. «Так вот я и думаю, что ты специально перепутал даты, чтобы вызвать у майора подозрения и чтобы он оформил твое задержание». «Вы это сразу поняли?» — с уважением спросил я. «Нет, только сейчас», — честно ответил капитан Смирнов. Без стука вошел майор Кривошеев, молча посмотрел на нас. Потом приказал капитану Смирнову, кивнув на меня. «Этот человек свободен». «Взять подписку о невыезде?» — спросил капитан. «Я сказал, свободен. Никаких подписок, никаких ограничений в передвижениях. Машину и все вещи, в том числе и личное оружие, немедленно вернуть. Желаю здравствовать, пастухов». Мечтаю только об одном, чтобы нам с вами больше ни разу в жизни не встретиться. Я искренне огорчился. «Олег Сергеевич, а я-то в глубине души мечтал, что мы будем дружить домами, что вы будете приезжать в гости к нам половить лещей, а мы к вам». Майор внимательно посмотрел на меня и отчетливо произнес: — Сука ты, Пастухов, понял? И молча вышел. Капитан пощелкал кнопками селектора, переговорил с какими-то людьми и отключил связь. «Не слабо, парень», — сказал он, — «очень не слабо». Звонок был из Москвы. А откуда? Об этом я могу только догадываться. Дела-то, я гляжу, крутые. Не удалось тебе отсидеться у нас в СИЗО, а? «Да я не очень на это и рассчитывал», — признался я. «Но ведь всегда хочется о чем-нибудь помечтать». «То, что ты сказал о завтрашнем покушении на губернатора, правда?» «Да». «На митинге будет примерно человек 50 наших людей. Чем-нибудь мы можем помочь?» «Боже, вас сохрани!» — взмолился я. «Только одним. Не лезьте никуда. Нам еще других трупов не хватает. Ваша задача — охрана общественного порядка. Вот и охраняйте его». «Ну, тогда удачи тебе, парень».